Русская песня. Клоками белый снег валится, что ж дева красная боится с крыльца сойти, воды снести? Как поп, когда он гроб несет, так песнь метелица поет, играет, и у тесовых у ворот дворовый пес все цепь грызет и лает. Но ни собаки лай печальный, ни вой метели погребальный рождают страх в ее глазах. Недавно милый схоронен, бледней снегов предстанет он и скажет: «Ты изменила ей в лицо, и ей заветное кольцо покажет».